Глава 9. «Ты действительно доволен итогом этой беседы?» — уточнил Бруно едва слышно. «Не похоже, чтобы парня ты осчастливил». За окнами трапезного зала сгустилась уже почти ночная тьма, когда они, возвратившись, заняли прежние места за столом. Постояльцы мало-помалу притихали, косясь на мутное стекло и вслушиваясь в вой метели. И теперь едва ли не каждое слово было слышимо издали, отчего говорить приходилось полушепотом. «Я не продавец гашиша», — передернул плечами Курт. «И счастье посему не мой товар». Однако согласился он добровольно и вполне доволен тем, что получил. «Согласие на сотрудничество под угрозой смерти, сдается мне, не есть добровольное. Разумеется, такой выход и впрямь для него лучший, однако радости от этого мало». Простой аргумент, подтверждающий мои слова. Вспомни, чем он пытался возражать. Перечислил все, от вероятного заключения его в темном подвале до опасений собственной подчиненности дьяволу. Он упомянул даже о своих слабых боевых способностях, однако его, столь тяжко переживающего совершенное им убийство, не тревожило, что я де-факто нанимаю его для того, чтобы в будущем убивать. Что он там читал у того священника, кроме похабных брошюрок? Рыцарские романы? «И ты полагаешь...» «Парень рвется в бой». Уже серьезно, — пояснил Курт. «Как ни крути, а зверь будет требовать драки. Характер у него и теперь уже не мед, а будет еще хуже. Агрессию он сдерживать научился, но сама она никуда не денется. Он этого пока не осмыслил, но уже предощущает. Я же дал ему возможность в будущем приложить свою активность к делу, причем к делу, не идущему вразрез с суждениями о справедливости. Ну и маленький бонус – почувствовать себя героем. Или нет, не так. Сам себя поправил он. Почувствовать себя героем. Матушка воспитала его правильно, а в свете событий последних 2 лет уделяла этой правильности особое внимание. Переложи это на книги о приключениях, рыцарях, благородных девицах и о хвале добродетели. Кто в таком возрасте и с таким воспитанием не мечтал о подвигах? Я не мечтал. Заметно, — покривился Курт насмешливо. Так ведь и воспитание подкачало. А он мечтал, а все мечтатели мечтают быть не такими, как все. Мечтают. Пока не осознают, насколько сильно любая непохожесть на всех прочих меняет жизнь. Пока его уникальность приносила ему только разочарование и доставляла одни неприятности. В таких условиях единственное, чего он может хотеть, это чтобы какая-нибудь красавица-принцесса расколдовала его своим жгучим поцелуем. И то, что он почитает проклятием, спало с него. До сих пор за его уникальность его могли только ненавидеть, бояться и преследовать. Я же предложил ему жизнь, в которой эту особенность оценят и полюбят, научат получать от нее все выгоды, какие возможно, укажут область применения. А в таких условиях, маячащее у горизонта геройство, становится куда ближе, и ему это понравится. «А главное, — продолжил Бруно, — появится неизбывная благодарность и преданность тем, кто помог ему в трудные времена?» «Не без того», — передернул плечами Курт. «Теперь я знаю, о чем говорили основатели Академии, побеседовав с приговоренным к повешению оторвышем в камере кёльнской тюрьмы». «Они не ошиблись?» — заметил он. «Ни в чем». «Полагаешь, и ты не ошибся? Я сейчас разумею не только твои пророческие сентенции касательно его будущего. Уверен ли ты, что не ошибся в настоящем? Убежден ли я в том, что парнишка не тронулся умом на пару с мамашей? Уточнил Курт, кивнув. Да, это не фон Курценхальм. Не тот случай. В конце концов, ради очистки совести, мы удостоверимся в этом сегодня же. Это второе, что меня беспокоит. Быть может, напрасно ты воспретил выпускать его сегодня? Замкнутое помещение, чужие люди рядом, эт-цетера, эт-цетера. Дело может быть довольно шумным. Ну как ему вздумается, к примеру, взвыть? Мать утверждает, что ничего подобного не происходит, что кажется мне логичным. Вой, вообще говоря, не есть постоянное волчье занятие. Разве на воле, в хорошую погоду, удовольствие для... Или в голодные ночи с тоски. Вот огрызаться и порыкивать он, быть может, станет. Но избранная мною комната отстоит от прочих в достаточной отдаленности. И все же опасно. Знаю, — покривился Курт. Но выпускать его наружу не хочу. Ночь полной силы. Кто знает, что с ним может произойти в эту самую ночь. Учитывая, что вчера парень впервые оскоромился, лучше ему быть под надзором. Если он вырвется, ведь это харчевня мечта ликантропа, куча народу, не умеющего себя защитить, и огромный зверь среди них. Не вырвется, Амалией накоплен весьма значительный опыт по части использования той самой веревки. «Если Ван Ален узнает...» «Значит, он не узнает. Если верить статистике матери, у нас в запасе еще пара часов. За это время все разойдутся по постелям. Все устали и уснут тотчас. Ян сам же вызвался нести стражу первым. Все сложилось не самым худшим образом». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь...» Вздохнул Бруно, и он отмахнулся, поднявшись. «Не имею ни малейшего представления. Разумные обоснования измышляю на ходу. Ну, так за интуицию, если не ошибаюсь, меня и ценят». Ответить помощник не захотел или не успел. Не дожидаясь ответа на свой весьма риторический вопрос, Курт развернулся, пройдя к столу охотника, и присел напротив, одарив Марию Дишер улыбкой. «Не помешаю?» «Помешаешь!» — отозвался Ван Ален, и он пожал плечами. «Увы, зато не придется предварять разговор долгими околичностями. Скажу прямо, даме пора в постель». «Согласен!» — хмыкнул охотник. Курт качнул головой. «В полном одиночестве, к сожалению». «То есть вы хотите, чтобы я дала вам поговорить о чем-то тайном?» Осторожно уточнила Мария. «Что-то случилось?» «Нет». Легкомысленно улыбнулся Курт. «Просто речь пойдет о вещах жестоких, кровавых и оттого неприятных, а для юной девицы, тем паче перед сном, неполезных». «Хорошо, я уйду». Легко согласилась Мария, выбравшись из-за стола. И, помявшись, вздохнула. «Хочу сказать вам спасибо, майстер-инквизитор». «За то, что... ну, вы понимаете...» «Быстро очувствовалась», — заметил Курт, когда она скрылась наверху. Иван Ален усмехнулся. «Для городской неженки девица крепкая, это верно. А вот парень хлипковат. Занимаясь таким промыслом, надо быть готовым к неприятным поворотам и уметь маломальски за себя постоять». «Так вот отчего наш дамский угодник столь понурен сегодня. Невзирая на мою полную солидарность, вынужден попросить впредь драки и разборки оставить на время, когда кончится этот бедлам». «Э, брось!» — отмахнулся охотник. «Костей я ему не ломал, суставов не выкручивал. Он вполне подвижен. Глаз не подбил, зрение в порядке». «Руки-ноги целы, потроха тоже. Словом, утраты относительно годной к обороне единицы не произошло. А вот после я еще побеседую с этим любителем девиц с приданным, дабы не порочил репутацию честных волокит. Думаю, уж ты восстановил доброе имя бескорыстных ухаживателей в полной мере. Ты уверен, что обошлось без зелий или другого чего? Уверен, усмехнулся Курт. Это не моя епархия. А попадались подобные дела по твоей линии? Случалось, согласился он, бросив мельком взгляд в окно. Явление не столь частое, как принято думать среди обывателей, однако же случается. Также не соответствует общепринятым суждениям и тот факт, что приворотами развлекаются по большей части женщины. Все хороши. Женщины попросту склонны терять голову, а оттого попадаются чаще. Зато мужская часть человечества временами измышляет такие сложные планы, что порой даже трудно бывает определить, в чьей юрисдикции вообще лежат их художества. «Любопытно», – заинтересованно отметил охотник. «История была занятная. В одном я сказал этому ухажеру правду. Германию я объехал и впрямь, если не вдоль, то уж поперек. И маленьких городков повидал немало. И вот в одном таком городке один не в меру сознательный папаша фактически за косу притащил мне свою дочь, сопроводив это заявлением о том, что оная сношалась с дьяволом. Девчонка, собственно, особо и не отпиралась, а дальше пошло. Ниточка за ниточку, и ее подруга была замечена в подобном непотребстве, и подруга подруги. Словом, во всем городе десятка два таких некогда девиц, и еще с десяток замужних матрон. Продолжил Курт, чем дальше, тем более интересно все складывалось. Звать себя он велел «Майстер Леонард». Являлась это, с позволения сказать, темная личность, разумеется, всегда ночами. Лица было не разобрать, говорил шепотом, весь в черном. Серый, что показательно, от него не пахло, зато вовсю смердело неземными ароматами. Не стану утомлять подробностями расследования. Если коротко, городок, как я сказал, был маленький. И выяснить, кто из простых смертных настолько пропах благовониями, труда не составило. «Аптекарь!» – предположил Ван Ален, и Курт одобрительно кивнул. «Почти в точку. Сам аптекарь не подходил по приметам, а больше вариантов просто не оставалось. Подмастерье, тощий прыщавый воробей, жил с бабкой, которая вила из него веревки». На людях двух слов связать не мог. Собеседнику даже в глаза никогда не смотрел и вообще слыл полудурком. Зато, как оказалось, начитанным полудурком. Все ж, под рукой. По доброй воле с ним не желала связываться ни одна местная дурнушка. А при таком подходе сдавались почти все. Дамочек привлекает все таинственное и необычное, даже если это сам сатана. Непостижимые перипетии женской психики. И чем история кончилась? В былые времена гореть бы им всем скопом, вместе с девицами и матронами. Сейчас, но в ином месте, его, вернее всего, попросту отправили бы за решетку и в довесок всыпали б плетей. Но, сам понимаешь, местная специфика маленьких городков. Отец той самой девицы, что пожаловалась первой, предложил тюремное заключение сменить на дорогу к алтарю. Теперь уж и сама девица не перечила. «На что только не пойдешь, ради их прелестей!» Вздохнул охотник с мечтательной улыбкой и, посерьезнев, вздохнул. «Ну, а теперь, молот ведьм, давай, о чем ты хотел поговорить таком?» «Что даже спровадил эту милашку прочь?» «Ликантроп», — пояснил он. Это сейчас, если не ошибаюсь, самая животрепещущая тема. Отчего ты спокоен? А что же я должен делать? В панике бегать здесь, сшибая столы? Ночь полной силы, выговорил Курт с расстановкой. Чем она отлична от прочих? И чем грозит нам? И если грозит, повторю свой вопрос. Отчего ты спокоен? Если же не грозит, для чего уделять ей особое внимание в рассказе о ликантропах? Для того, что ты об этом просил. Помнишь? Ты хотел знать все, что знаю я, и не знаешь ты. О вервольфах, стригах, ведьмах, призраках и прочей шушере. Я и говорил все. Все, что в голову пришло, что помнил и слышал. «Слушай!» Почти со снисхождением улыбнулся Ван Ален. «Это просто так звучит. Ночь полной силы. Красиво и таинственно. Просто потому, что слова так легли. А на деле это лишь констатация факта, не более». «Но факт констатируется вполне определенный, и притом отличный от фактов, имеющих место в прочее время». «В прочее время!» Вздохнул охотник устало, усевшись поудобнее. «Если это вервольф неопытный еще, молодой, со своей сущностью не объединившийся, в эту ночь он подступает к такому объединению ближе всего. Могут быть примечены даже признаки разумности. Но, ты понимаешь, все варьируется». В зависимости от того, насколько особь зрелая. Если совсем молокосос, перемен почти никаких. В эту ночь он такая же тупая зверюга, как и в любую другую, из пред или после полнолунных. У уже взрослого тоже незаметно особой разницы. Да что там, ее просто нет. Такая же непозволительно разумная зверюга, как и в иные ночи. Это если иметь в виду таких, как наш приятель, кто оборачивается в волка. Если говорить о тех, кто попадается чаще, о двуногих тварях со страховидными мордами невнятного генуса, то они в эту ночь попросту чуть менее бешеные. У этих почти никогда не случается совместить два естества. Они смутно помнят, что делали в ином облике, и плохо себя контролируют. Примерно то же относятся и к полноценным волкам в возрасте незрелом, но уже и не юном. Доходчиво? Или нужны дальнейшие растолкования? «Стало быть, — подытожил Курт, — если ты прав, и наш сосед есть особь уже взрослая. Если он и без того отлично осознавал, что делает и для чего, в эту ночь ничего не изменится. Разве что он, быть может, будет лучше владеть своим волчьим телом, ибо достигнет пика единения с волчьей сутью. Так? Тебе трактаты надо писать. Эк завернул. Пик единения. Если же мы имели бы дело с молодняком, то никакой особенной разницы в поведении замечено не было бы. Да, но, к сожалению, это явно не наш случай. Уверен? Вспомни, как он вел себя в конюшне. Он знал, что на шум выбежит хоть кто-нибудь, и затаился там, ибо рассчитывал на этого кого-нибудь напуститься. Он караулит нас здесь, не уходит днем, подумав, «А что я тут делаю?» Он дожидается ночи, оборачивается и нападает. Эта тварь знает, что делает. Все эти сведения — личный опыт или наработки ваших теоретиков? Опасаешься за достоверность? Усмехнулся Ван Ален. Расслабься. Ни то и ни другое. Это выводы старых охотников. На мой взгляд, такой источник куда как надежнее всего прочего. Знаешь, тобою столь любимые древние книжки – дело, конечно, хорошее. Но я больше полагаюсь на рассказы тех, кто видел, слышал и делал что-то год назад или 10, когда из первых рук. Мало ли кто и что там написал 200 лет назад. Или рассказал о себе после третьей бутылки, — возразил Курт. Особенно молодому поколению, глядящему снизу вверх на бывалого героя-истребителя. «У нас не принято», — ревниво отозвался Ван Ален. «Можно травить байки о том, что после убиения твари тебе отдались все девки местной деревни. Но о самих тварях не врут. От этого жизнь не зависит. Именно так, а не из древних рукописей мы узнаем, что, просто пережив укус стрига, стригом не станешь. Выжив после нападения Вервольфа, не обратишься им». «А некоторых призраков нельзя увидеть, если смотреть на них». «А как же?» — приподнял брови Курт. Охотник наставительно кивнул. «Вот! В твоих умных книжках, небось, таким мелочам внимания не уделяют. Зато это можно услышать от какого-нибудь дядюшки Ханса, который вчера как раз возвратился из заброшенного дома. Ты хотел дележа опытом?» «Пожалуйста, кое-кто из призраков, если смотреть на него прямо, тут же становится невидим. Его можно разглядеть лишь боковым зрением. Там, на грани видимости. Само собой, из-за этого сложно работать. И тут есть свои маленькие хитрости, которыми, уж извиняй, не поделишься. Нарабатывается только долгой практикой». «Ну, как становятся призраками, я приблизительно представляю». Спустя мгновение задумчивости произнес Курт неспешно. «О том, что укус стрига не делает человека таким же, знаю на собственном опыте». «Фу!» С сострадательным омерзением заметил охотник. «Да уж», — покривился он, — «не то слово». «Процесс обращения стрига мне известен. Также по опыту, накопленному зондергруппой, и свидетельским показаниям знаю о том, что рана, нанесенная ликантропом, может убить, но не обратить. Не знаю одного, как становятся оборотнями». «Ты всерьез?» Не пытаясь скрыть снисходительной усмешки, переспросил Ван Ален. «Ваши мудрецы не знают такой простой вещи?» «Даю минуту на то, чтобы насладиться собственным превосходством», — дозволил Курт. «После чего еще минуту можешь посвятить воспоминаниям о том, что я тебе уже говорил о таимых вами сведениях, наряду с несущественными, жизненно важных». «Да ладно!» — примирительно отмахнулся охотник. «В самом деле, откуда вам знать?» «Вам отроду чуть больше 30 лет, а вашей зондергруппе, насколько мне известно, и вовсе не больше десятка. Ну, с вервольфами все куда проще и... сложней, чем со стригами. Те могут обратить... ну, или попытаться обратить кого угодно. В худшем случае ничего не получится, и подопытный двинет концы». «В худшем случае», — возразил Курт. «Из подопытного выйдет упырь. Видел, быть может, такие, облезлые, смердящие и тупые». «Да? А я полагал их другой разновидностью. Видишь, и вам известно что-то, что неизвестно нам. А вервольфы... эти размножаются исключительно старым, дедовским способом». «Не понял», — нахмурился Курт. И охотник вздохнул с показной усталостью. «Вервольфами, молоты ведьм, не становятся. Ими рождаются. Только так и никак иначе». «Э-э-э-э», ровно заметил он. «Но все, конечно, не совсем так просто, но... или нет, все просто. Но для меня это несложно настолько, что я даже не знаю, с чего лучше начать и как рассказывать. Вот, к примеру, как рассказать о том, что такое я? Да никак». «Я», — проговорил Курт скучающим тоном. употребляется как обозначение человеком собственной сознаваемой сущности, самого себя в окружающем мире как личности и как обозначение субъекта в философии. «Ты все вот это сейчас кому говорил?» Болезненно поморщился Ван Ален и снова вздохнул. «Ну хорошо, попытаюсь изложить обозначение этой их сущности по порядку, только, надеюсь, чуть понятней. Такая, стало быть, у меня будет лекция. Сначала об исключениях из нашего правила. Есть и те, кто оборотнем не родился, кто стал. Но к этому приходят через увлечение всяческими колдовскими штуками. Нарочно. Такие и оборачиваются не в чудищ с руками, или вот в таких, как наш знакомец древних тварей, а в настоящего волка, ну, только крупней, может быть. А может и не быть. Вот как раз с этими ребятами все сложно. Лично я их выделил для себя в особый класс малефиков и к, собственно, вервольфам не отношу. Я таких пока не встречал. Да даже и из старых охотников есть только те, кто о них слышал. О том, как они получают такую способность, есть уйма наукоподобных слухов и народных преданий. Но за правдивость хоть одного из них тебе не поручится никто. Надо полагать, об интересующем меня субъекте и ему подобных вы осведомлены больше. «Полагать надо», — подтвердил охотник. «И мы, само собой, осведомлены». «Итак», — подвел первый итог Курт. «Если кто-то вдруг обнаружит в себе способности оборотня, это будет неизбежно означать, что где-то в его роду были ему подобные». «Нет, молот ведьм, все веселей. Это будет означать, что конкретно его отец – оборотень. Ну или мать. Сучки тоже попадаются, хоть и реже. Почему – не знаю. Так это происходит. Эта самая осознаваемая сущность в виде одного вервольфа находит себе подходящую девку и плодит через нее другую сущность». До некоторых пор собою неосознаваемую. Потом щенок подрастает, понимает, кто он есть, и... История продолжается. Иными словами, оборотничество передается только в следующем поколении. Никак иначе. Ни через одно, ни от прапрадеда или прапрабабки. В следующем поколении тоже передается не всегда. Не знаю, каков опыт у Зондергрупп, но вот вопрос. Не замечали ли ваши, что эти ребята, как правило, одиночки? Ни дома, ни семьи, ни жен с чадами. Случается, конечно, но крайне редко. И это вовсе не по той причине, что у тебя. Не в заботе о близких. Попросту в поиске подходящей девицы они могут переиметь половину страны, прежде чем одна из сотни, наконец, залетит. Инстинкты размножения, знаешь ли, своего требуют. Из-за отпрыска, продолжающего их гнилой род, они готовы полхвоста отдать. В этом твари даже, я б сказал, преданные. Неприлично как-то употреблять по отношению к ним это слово. Но, да, вроде того. Кое в чем они даже посильнее нас в этом вопросе. Ну, это не важно. «Важно?» – возразил Курт. «Как показал наш разговор о твоем брате, наличие любимых родственников есть вещь еще какая важная. Полагаю, если взять одного из щенков за шкирку и пригрозить утоплением, папаша подрастеряет некоторую долю своей крутости?» «Полагаю, да», – отозвался Ван Ален недовольно. «Но на практике проверить не было возможности». Так стало быть, продолжая разговор о папашах, совокупившаяся с ликантропом женщина либо не родит вовсе, либо родит оборотня. Верно я понял? Да, попасть в залет от вервольфа – дело сложное. Видно, человеческая натура пытается противиться. А может, мне старики рассказывали, случится и так, что родится волчонок. Прямо вот так, в зверином виде. Поскольку девкам эти твари о своих тайнах из соображений безопасности не распространяются, воображаю, какой это неслабый вдвиг по мозгам. Ну и последний вариант. Тот, что преподносит нам вот такие вот подарочки, вроде нашего приятеля. Такое вот тебе наследование по первому поколению. Так значит, все же есть и по второму? Вот ведь черт! Тоскливо пробормотал Ван Ален. Никогда и помыслить не мог, что мне выпадет заделаться в профессора. Да, случается. Так говорят. Кто? Ваши старики или ваши теоретики со старинными книжками, которым ты не доверяешь? Теоретики. Старики – те вроде меня, что увидели или услышали сами, что сами поняли, сами вывели, то знают. И когда вервольфа хватают за шкирку, знаешь ли, не интересуются его родовым древом. А стоило б. Но, видать, кто-то все же поинтересовался, кто-то вроде тебя, потому что да, наши теоретики на эту тему теоретизируют. Да, есть случаи, когда может родиться и обычный человек, проживет всю жизнь нормальным, а вот его внук однажды в полночь пустится ловить соседей. Но эта штука еще более редкая. Почему? Тоже не знаю. Но ваши теоретики... Да, наши теоретики! Разозленно оборвал Ван Ален. Я что, по-твоему, сильно похож на профессора медицины или магистра Геральдики? Наследственная передача, ветви наследования? Да во всем этом ум сломаешь. Я, знаешь ли, их треп не конспектировал. Но хоть что-то ж в голове отложилось. Что-то отложилось, но за точность изложения я не отвечаю, не обессудь. Наши мозголомы на эту тему говорят что-то такое, когда оборотничество передается от отца к сыну, передается по крови. Как знаешь, это бывает у людей, — пояснил охотник, изобразив умильное лицо. «Ой, а глазки-то папины!» Обыкновенно это так. Папины глазки, зубки и хвостик. А вот когда от вервольфа рождается обычный человек, тут все сложней. Тут высокие материи. Наследование отпечатывается не в крови, а где-то там. Он махнул ладонью над головой. Как родовое проклятие, которое ведьмы накладывают. Копится там, бурлит. А когда подходит время зачать дитятко, выплескивается уже в натуре. Ты все понял? Да, кивнул Курт, и охотник поморщился. Это хорошо, потому что сам я не понял ни черта. Это часть образа строить из себя непроходимого вояку дурней собственного меча. Поинтересовался он укоризненно. «Все ты понял. Просто, если погрузиться в эту тему сполна и задуматься над всем, что тебе известно, можно ведь дойти в своих размышлениях и до того, что в голову полезут неприятные мысли. К примеру, о том, что существо, с которого ты срезал клок шкуры себе на воротник, ничем от тебя не отличается, только способностью, доступной ему не по личному выбору, а по рождению». То есть, помимо его воли, что попади он в нужное окружение в свое время, все в его жизни могло сложиться иначе. Снова проповеди о сострадании к тварям? Брось, зря, не пройдет, не со мной. Что там им полагалось по рождению, не знаю, но по жизни они мразь. И твои мудрствования об окружении... Есть не более, чем все те же теории. А по-моему, в них это заложено. В крови там, не знаю, или в духе, или на тонких планах, или еще где, но заложено. Не могут они жить иначе. Видел когда-нибудь ручного волка? Я видел. Он будет сидеть у ноги, есть с руки, спать у твоей постели, грызть твоих врагов, но все равно останется диким зверем, жаждущим крови, драки и смерти. Даже если ты возьмешь из помета двухнедельного волчонка и выпоишь его, как родная мамаша, молочком, выкормишь с малолетства, все это в нем проснется, рано или поздно. И эти такие же. Хочешь, чтобы я вслух сказал, что не они в этом виноваты? Да ради бога. Но мне на это глубоко начхать, потому что они опасны. Для меня, моих близких, друзей, да и просто для первого встречного, который не сможет от них отбиться. Они опасны, и я от них избавляюсь. Нам просто нет места в одном доме. И дом этот мой. Стало быть, и уйти должны они. Я ясно выразился? «Где ты видел ручного волка?» Не ответив, спросил Курт. И охотник запнулся, глядя на собеседника растерянно. «Я спрашиваю, ручного волка, где ты видел?» «У одного из наших», — ответил Ван Ален оторопело. «Нашел волчонка и натаскал. В работе помогает. К чему это? Ты его убил?» «Кого?» «Волка, своего приятеля-охотника. Ручного, но все равно дикого, который жаждет крови. Ты прирезал его?» «Ты это к чему?» «Ты его гладил по загривку», — сам себе ответил Курт. «Кормил, если разрешали. Нахваливал клыки, шерсть и хватку. Поворачивался к нему спиной и пошел бы с ним на операцию, если б случилось работать в паре с тем охотником. Итак, Ян, из твоих обличительных речей и моих проповедей делается лишь один вывод. Да наплевать, кто есть кто, и склонность к чему копошится в его душе. Главное, чтобы он поступал должным образом, как тот волк, никого не трогая и принося даже в этом конкретном случае некоторую пользу. И уж тут тебе возразить будет нечего». «Я тут вспомнил...» Не сразу отозвался Ван Ален, глядя на него с подозрительностью. «Что ты упомянул о стригах, среди которых попадаются славные парни. Знаком лично? Это имеет значение?» «И вот еще что. Не так давно, меньше 5 лет назад, само существование зондергрупп Инквизиции, подготовленных к борьбе с тварями, было тайной. А тут уже они не скрываются. Ты во всеуслышанье называешь имя их шарфюрера». «Ну и что?» — передернул плечами Курт. «Что еще ты о нем знаешь? Имен всех прочих я не упоминал. Найти их невозможно. Выйти на их семьи или их самих нельзя. Их количество никому не ведомо. А Келлер — просто Келлер. Отличный вояка и просто хороший человек. Для тебя, как и для всех прочих, он так и останется безличным именем». «А на вопрос о стриге отвечать не стал», — заметил Ван Ален. Он вздохнул. «Поверь мне, и среди тех тварей есть люди. Есть те, что пытаются себя переломить. Есть те, что выходят утром во двор, когда это не получается. Убивают своих, спасая жизни людям, продолжая при этом питаться людской кровью». «Брось!» — отмахнулся Курт. «Уж в вашей-то среде лучше, чем где бы то ни было, должно быть известно, что для насыщения стригу требуется 2-3 стаканов раз в 2 недели. Не смертельно, и ты удивишься, узнав, сколько на белом свете добровольных доноров, среди девиц особенно». «Ты знакома лично», — подытожил охотник уверенно. «Я же не видел таких, кто поступал бы подобным образом, чтобы, как тот волк, были безопасны для окружающих. Ну и бог с ними, с кровососами, сейчас не о них речь. Я даже готов признать, что с теми ребятами все куда сложнее. Те хотя бы помнят, как когда-то были нормальными. Вервольфы же были такими всегда, даже когда не знали об этом. Природой, инстинктом чувствовали. Это уже из личного опыта. По сведениям, что удавалось собрать, по отзывам соседей, если удавалось отыскать, где они живут. С самого детства вервольфы отличаются вздорным и склочным характером. Они нетерпимые, агрессивные и враждебные. Говоря проще, в ответ на «сам дурак» они разбивали нос, а за разбитый нос убивали. «Четверо», — проговорил Курт неспешно. И когда охотник непонимающе нахмурился, пояснил. «Стольких я убил, живя с уличной шайкой, еще до того, как мне исполнилось 11. И если верить Бруно, и сейчас тоже склонен к агрессии, нетерпимости и отличаюсь вздорным и склочным характером, не говоря о враждебности к окружающим». «Согласен!» — с чувством отозвался Ван Ален. «И если я верно понял твой намек, то да, люди порой попадаются и хуже. Но знаешь ли, не все с детства агрессивные есть вервольфы. Но все вервольфы агрессивны с детства». «И этому есть объяснение», — возразил Курт. «Вполне обыденное. Если, как ты говоришь, ликантропы создают потомство, делая одну попытку за другой со многими женщинами. Стало быть, большинство, если не все они, внебрачные дети. Так? Выходит, так. А теперь, хотя бы и на примере одинокой мамаши Амалии и ее обожаемого Макса, вообрази себе, каково было отношение к ним, этих самых окружающих, к которым злобные твареныши были столь нетерпимы и которым разбивали носы. Положение, прости господи, выблядка в людском обществе есть штука пренеприятнейшая. По твоей логике выходит, что люди сами воспитывают в них злобу. Нет, но, возможно, подстегивают. Вон из инквизиторов. Поморщился Ван Ален. «Иди в адвокаты. Посоветую тебя брату в наставники. И ни к чему тогда университет». «Посоветуй». Вскользь улыбнулся Курт, и охотник, на миг осекшись, поджал губы. «Не цепляйся к словам». Почти с угрозой потребовал Ван Ален. «И попробуй только сказать, что это твоя работа». «Это моя работа», подтвердил он благодушно. «Однако в моем и твоем деле есть кое-что общее. Мы оберегаем обывателя, посему я бы предложил на сегодня завершить с лекциями. Благодарю за сотрудничество и приступить к этому самому делу. Время позднее. Пора бы разогнать обывателя по комнатам и определиться с порядком стражи». «Я первый». «Непререкаемо и все еще недружелюбно», — выговорил охотник. «Я уже говорил, если он на что-то решится, то, скорее всего, в первую половину ночи, дабы оставить себе больше времени в запасе. Хочу быть здесь при этом. И как бы вы с помощником не лили горьких слез о его тяжкой судьбе прикончить твари. Но если ты так настроен...» Пожал плечами Курт, поднимаясь. «Вайдмансхайль». Примечание. «Доброй охоты». Немецкий. Конец примечания. «А настроен он серьезно», — отметил Бруно тихо. «Даже с моего места было слышно почти каждое слово. Не приведи Господь, он узнает». «Как я уже сказал, значит, не узнает». Они переговаривались едва слышным самим себе шепотом. Хотя каморку Курт выбрал самую дальнюю и глухую, именно в расчете на то, что звуки, даже громкие, не проникнут ни в обиталище прочих постояльцев, ни в трапезный зал, где нес стражу серьезно настроенный охотник. Каморка была небольшой и, судя по всему, порою использовалась в качестве то ли временной кладовой, то ли сдаваемой в самую последнюю очередь от безысходности комнаты. Здесь имелась голая старая кровать без матраса, табурет и рассохшийся стол. В углу небольшой горкой высились сложенные друг в друга корзины, два пустых короба и мешок с ветошью. Светильник, принесенный с собою из их собственной комнаты, освещал пространство вокруг, колеблясь от тонкого, пронзительного сквозняка. В этой комнате окно было законопачено не столь добротно, и Хагнер, сидящий на полу, был тщательно завернут в два одеяла, за неимением на нем прочей одежды. Веревка из багажа Амалии обвивала его сложным переплетением узлов и петель, местами впиваясь в кожу и давя ее до синевы. «Ничего», — возразил он спокойно на высказанные Бруно опасения. «Мне не повредит, это ненадолго. Когда все случится, именно здесь понадобятся самые плотные витки». Амалия не говорила ничего. Во все время этих приготовлений она выполняла и впрямь привычные, судя по всему, действия молча, плотно сжав губы и не глядя по сторонам. Сейчас она сидела поодаль на пустой кровати, сложив на коленях руки, и на сына смотрела с состраданием. «Как долго еще ждать?» — уточнил Курт, когда молчание затянулось. А наличие голого связанного парня на полу стало навевать воспоминания о допросной. «Минуты», — отозвался Хагнер, с трудом переводя дыхание. «Или того меньше. Мне почему-то кажется, что сегодня это случится раньше». «Каково это?» — чуть слышно спросил Бруно. И парнишка передернулся. Не то от холода, не то при воспоминании о происходящем с ним в последние ночи. «Больно», — произнес он не сразу. «Смертельно больно. Я не помню, что бывает после. Помню лишь то, что происходит в начале. Это словно кто-то сдирает с тебя кожу, одновременно ломая кости, вспарывая ребра и выворачивая наизнанку. Буквально. В эти мгновения хочется умереть на месте». «Понимаю, что надо было спросить раньше», — вмешался Курт. «Однако лучше поздно, чем никогда. Крики будут?» «Нет», — невесело усмехнулся Хагнер. «Вместо горла тогда как будто выкрученная тряпка, а челюсти сводит так, что, кажется, вот-вот выкрашатся зубы. Шума не будет. Я даже думаю, мне было бы куда легче, если бы в моменты обращения я мог хотя бы крикнуть, но не могу». «Да», — согласился Бруно тихо. «Было бы легче. Знаете, о чем я еще думал, майстер-инквизитор, когда я еще только предполагал, воображал себе свой арест и прочее? Что бы там ни измыслили ваши истязатели, все это будут уже мелочи в сравнении с этим. Поднаторел». Хмыкнул Хагнер, приподнял голову и, не увидев ни одной улыбки в ответ, вздохнул. «Да, не смешно». «Ты видишь это?» — шепнул Бруно, уже едва различимо. Курт не ответил. Ответ был не нужен. Глаза Хагнера, прежде светло-серые, потемнели, и расширившиеся зрачки сейчас отражали свет слабого пламени, точно крохотное зеркальце, напитавшееся багровым. Едва явившаяся усмешка слетела с его губ, и мгновение тот сидел неподвижно, глядя прямо перед собой и не произнося ни звука. «Господи!» — выдавил парнишка, наконец, вздрогнув, и откинулся к стене, ударившись в нее затылком и зажмурившись. «Почему сегодня так быстро?» «Началось!» Впервые за последние полчаса разомкнула губы Амалия и прерывисто выдохнула, спрятав лицо в ладонях. «Боже мой, почему это происходит именно с ним?» Курт снова промолчал, не зная, чего сейчас хочется больше. Отступить назад, подальше от творящегося перед ним существа. Или шагнуть вперед, чтобы увидеть подробности, никогда прежде не виданного действа. Хагнер уже не говорил и не произносил вообще ни единого членораздельного звука, биясь в связующих его путах. Одеяло сползло с плеч, и явственно можно было различить, что каждая мышца, каждая жилка вытянулись, словно хорошо прилаженная тетива. И по бешеной пульсации вздувшейся вены на шее ясно было, что сердце колотится с неистовой скоростью, на пределе сил человеческих. Пальцы, связанных у груди рук, скорчились, точно у умирающего, и веревка впилась в кожу до крови, когда он напряг руки, силясь высвободиться. «Уверена, что выдержит?» — спросил Корт. И Амалия, не глядя на него, кивнула, все так же не отнимая ладони от лица. «Выдержит. Я все сделала как надо. Я... Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Смотри!» По-прежнему неслышно выговорил помощник, тронув его за рукав, и Курт все-таки отступил чуть назад. Глаза Хагнера теперь были открыты и смотрели в потолок. Яркие, светло-коричневые, словно свежеспиленный орешник. Приподнятый подбородок выдвинулся дальше, вместе с верхней челюстью. И от плотно стиснутых зубов послышался отчетливый, мерзкий скрип. Плечи раздались вширь, а ребра словно стали въезжать одно в другое, смыкаясь над солнечным сплетением. Скрюченные пальцы уже покрылись мелкими бурыми шерстинками, укоротившись вдвое и раздувшись. И настоящие звериные когти вцепились в кожу на груди, сдирая ее клочьями. Сухой хруст суставов и костей слышался в тихой комнате явственно, словно кто-то мял в руках хворост. И неведомая сила переламывала, перемалывала человеческое тело, края его по-своему. Кожа на выгнувшейся спине лопалась, в тот же миг зарастая новой, и на глазах за мгновение покрываясь все более густой, жесткой шерстью. Лицо уже не было лицом, это была морда зверя. Уже вытянувшиеся клыки, те самые, неправдоподобные, похожие на небольшие кинжалы и выпирающие над челюстями клыки хищника, бродящего по земле до того, как ему подобных уничтожил потоп. Еще два мгновения тот, кто когда-то был Максом Хагнером, корчился на досках пола, натягивая веревку. И вдруг наступила тишина, в которой было слышно лишь тяжелое, сорванное, частое собачье дыхание. «Ну вот и все», — шепнула Амалия обессиленно. «Около минуты», — отметил Корт. «Он сказал, что сегодня все происходит слишком быстро. Обыкновенно. Это дольше?» «Да», — безвыразительно отозвалась она, не глядя на него, — «и мучительней». Ночь полной силы. Выходит, парень взрослеет. Началось все это в период полового созревания, и с возрастом сила крепнет. Все, как говорил Ян. «Постой!» — окликнул его Бруно, смотрящий на связанное существо ошарашенно. «Все это не важно! Важно другое! Посмотри на него! Это...» «Я вижу», — оборвал Курт, все-таки подступив ближе, чтобы получше разглядеть. Все это он видел в конюшне, той первой ночью. Огромные лапы толще его руки, невероятно широкая грудная клетка и узкий таз, глубоко посаженные глаза, сейчас закрытые, жесткая, словно проволока, шерсть, чуть длинней на загривке. Да, все это он уже видел. Вот только было одно «но». «Это не он», — вздохнул Курт, обернувшись к Амалии. «Волк, убивший лошадей и того крестьянина, не твой сын». Ее глаза округлились, заполнившись растерянностью и непониманием. Губы приоткрылись, однако ни ответить, ни спросить, что бы то ни было, она не успела. Внезапно как-то разом очнувшийся зверь рявкнул, рванувшись с пола и хватанув пастью. И Курт отпрыгнул, едва не споткнувшись на ровных досках пола. «Ах ты, зараза!» – пробормотал он, скрывая запоздалый испуг. И отступил еще на шаг. Ведь миг назад был в отрубе. «Что вы такое сказали?» – выговорила, наконец, Амалия. И он довольно неучтиво отмахнулся. «Не сейчас». «Я объясню», — примирительно предложил помощник, пока Курт, настороженно обходя кругом, снова приблизился к зверю. Тот рычал глухо, на одной ноте, напрягшись в держащей его веревке, не пытаясь вырваться, но и не расслабляясь, и следил за его перемещениями одними глазами, не поворачивая головы. «Мы видели того волка, что был в конюшне», — продолжал помощник за его спиной. «Он был таким же, в точности, но он был больше, намного больше, почти в половину. И поверь, это не почудилось нам от неожиданности или страха. Нет, это совершенно точно». «И крестьянин», — начал Курт. Зверь рыкнул при звуке его голоса и рванулся вперед. Он отпрянул. «Крестьянин», — продолжил он чуть тише и монотонней. И рычание стало низким, перекатистым. «Крестьянин был убит не им», — договорил Курт, отступив от волка подальше. «Это я сказал бы, даже не видя того, первого. Раны были нанесены челюстями побольше этих. Он детеныш. При всех его внушительных размерах и, наверное, немалой опасности, будь он свободен, он все еще волчонок. На грани взросления, этакий одногодок». А там поработал матерый волчара. «То есть?» — дрогнув голосом, с усилием произнесла Амалия. «То есть вы хотите сказать, что Максимилиан...» «Никого не убивал?» — кивнул Курт. «Ни бедных лошадок, ни, что главное, человека. И твоя безумная затея уберечь его от подобных деяний, кажется, все еще имеет надежду на осуществление». «Господи!» Проронила она, и на сей раз, не сдержавшись, всхлипнула, ткнувшись лицом в грудь стоящего рядом Бруно. «Господи, спасибо!» «Видишь, все будет в порядке!» Ободряюще улыбнулся помощник, приобняв ее за плечо. Связанный волк рванулся вперед, царапая доски когтями. Едва не вздергивая себя с пола, зарычав уже не просто враждебно, а с откровенной угрозой. Мышцы под шерстью напряглись, так что стало почти не видно впившейся в тело веревки. «Ну-ка, отпусти ее!» — повелел Курт, когда рык перешел почти в громовой перекат, разнесшийся под потолком пустой комнаты, оглушительно, в ночной тиши. Помощник отвел руку, и Амалия отступила в сторону, косясь на зверя со смесью радости и страха. Рычание чуть стихло, однако горящие в полумраке ореховые глаза все так же смотрели на Бруно в упор. «А теперь подойди к нему», — продолжил Курт, кивнув Амалии на собранного в комок волка. «Ты с ума спятил?» — проговорил помощник чуть слышно. «Для чего?» «Амалия», — повторил он, — «подойди к нему, осторожно и не слишком близко». «Иди, не бойся. Поверь, я знаю, что делаю». «Хорошо, майстер-инквизитор». Словно вдруг переломившимся, высохшим голосом, вымолвила она, приближаясь к созданию на полу бочком, крохотными, незаметными шажками. Волк повернул голову к Амалии, и та замерла на месте, смяв в сжавшихся кулаках полы платья и едва дыша сквозь поджатые губы. Мгновение прошло в полной тишине, рык затих и прокатился снова, когда горящий взгляд сместился на других людей в комнате. «Ближе!» — скомандовал Курт, и Амалия шагнула вперед решительно, одним широким шагом. «Не так близко, стой!» — начал он и умолк, когда рычание вновь затихло. Ее ноги были в полушаге от пасти, могущей перекусить тонкие лодыжки двумя движениями. Но зверь не шевелился. «Сдается мне, я знаю, почему он не убегал, когда ты выпускала его». Почти шепотом подытожил Курт. «Как я уже говорил, он все еще волчонок. Инстинкт даже в этом облике тянет его к тебе. Довольно, Амалия. Мы выяснили, что хотели. Давай назад». «Я могу до него дотронуться», — возразила она, и Курт нахмурился. «Не искушай судьбу. Не хочешь же ты, чтобы первым человеком, кого он таки сожрет, была ты? Если он тебя хоть поцарапает, хоть бы и ненамеренно, нанесешь парню душевную рану на всю жизнь. Давай назад, Амалия, без глупостей». Она помедлила, глядя на зверя у своих ног с сомнением, и нехотя отступила в сторону. Взгляд горящих глаз сместился следом за ней, но рычание не последовало. «Он провел подле тебя 2 года», — продолжил Курт, стараясь не повышать голоса. «Даже если человечьи и звериные инстинкты и пытались спорить меж собой, он уже попросту привык к тебе. Думаю, в будущем вас не следует разлучать какое-то время. Это может помочь и нам, и ему». «Какое-то время?» — переспросила Амалия растерянно, и он вздохнул. «В одном Ян был неоспоримо прав. Пора бы уже понемногу сбавлять свою опеку. Когда мы сумеем отсюда выбраться, и Максом займутся те, кто сможет помочь ему освоиться, тебе уже не надо будет прятаться, скрываться вместе с ним, трястись за него. Он будет в безопасности, под присмотром, а главное – пределе. Дети взрослеют, Амалия. Это непреложный закон природы. Взрослеют и уходят в свою жизнь. Ведь ты не думала, что будешь при нем до старости?» «Я...» — выговорила Амалия с усилием, запнувшись. «Я ни о чем больше не думала, кроме него. Ничего больше в моей жизни не было. Я просто не могла себе вообразить, как это, когда его не будет рядом со мною. И не знаю, что делать, когда вы его заберете у меня». «Заняться собственной судьбой? Ты, Бог дал, еще не древняя старуха, и впереди у тебя еще полжизни. И, к слову, разлучать навеки вечные вас никто не намеревается. Будете видеться, когда вам будет угодно. Попросту в прочее время ему лучше быть наедине с его будущими наставниками. Неотлучная мать при парне в таком возрасте, согласись, нездоровая». «Как скажете, майстер-инквизитор?» Кивнула она с готовностью. «Я сделаю так, как для него лучше». «Однако все это дело дальнее», — заметил Курт недовольно, косясь на притихшего волка на полу. «Для того, чтобы все это стало реальным, надо выбраться из этого трактира, а мы не можем этого сделать. За стенами метель, и как это не невероятно, еще один оборотень». «Как такое может быть?» — с сомнением качнул головой Бруно. «Совершенно случайно в трактире у дороги собрались 2 конгрегата и охотник. Это можно допустить. Но чтобы столь же случайно, в том же самом месте обнаружились разом 2 ликантропа, что-то тут нечисто. Голова часом не побаливает?» «Нет, пухнет. Это да, но не болит. Слишком незнакомая ситуация, слишком чужая тема». «Вы нездоровы, майстер-инквизитор?» Робко поинтересовалась Амалия, и Курт снова вздохнул. «Причуды моего организма. Если где-то там, в глубине рассудка, я отметил какую-то нестыковку или факт, который не могу сам себе объяснить. Если отметил, но не смог пока осмыслить явно, у меня начинает болеть голова. Сейчас на подсказки подспудных решений моего разума полагаться не приходится. Я слишком мало знаю о том, что связано с подобными существами, о том, что логично и само собой разумеется, а что ненормально, применительно к обстоятельствам. Посему вряд ли смогу сделать четкие выводы, сознательно или нет. Слишком большой недостаток информации, а вытянуть что-то из Яна довольно сложно. От внятных ответов его постоянно сносит в сторону. Но, да, даже при всем том ясно, как божий день, что положение сложилось странное. Две уличных кошки в одном переулке, и то увидишь нечасто. А такие, как Макс, я так мыслю, тем паче не бродят по Германии стаями». «Бродят, если верить Яну», — возразил помощник. «Они собрались в стаю. Помнишь, что-то происходит в их среде?» «Однако же здесь не стая. Здесь один снаружи и второй внутри. И к их стае он никакого отношения не имеет». «И что же, впрямь совпадение?» «Пока не знаю. Есть пара мыслей, но...» «Сейчас остерегусь сделать выводы. Больше же всего меня смущает другой вопрос. Если все эти ночи Макс бродил за стенами, за которыми в это же время разгуливал и наш сосед, почему парень все еще здесь? Почему не загрызен конкурентом по территории? Или, если в них существует некая видовая общность, почему его не сманили уйти от людей? Не может же быть так, что они там не повстречались». «Держит мать?» – нерешительно предположил Бруно. «Ты сам сказал, он еще детеныш. Сманивали, да не пошел». «Как вариант». Столь же неуверенно согласился Курт, снова бросив взгляд на связанного зверя. Тут примолк, уже не рыча и не пытаясь высвободиться, устроившись как есть и положив голову на связанные под мордой лапы. Судя по всему, к такому положению он и впрямь уже привык за долгие 2 года. И сегодня только присутствие лишних людей рядом растравило в нем ожесточение. Привыкает ведь, как известно, и собака к палке. Или же в Максе Хагнере мало-помалу начинает уже проступать то самое устроение двух сущностей по соседству друг с другом. Естественное, как утверждал охотник, с возрастом и усиленное срединной ночью полнолуние. Как знать, возможно, завтра поутру он даже вспомнит что-то из происходящего в этой тесной комнатушке. «Это его обыкновенное поведение», — уточнил Курт, обернувшись к Амалии. «Такое спокойствие, я разумею». «В последнее время да», — подтвердила она тихо. «Наверное, просто уже привык. Поначалу он рвался из веревок на всем протяжении ночи, а однажды даже порвал. Тогда мы купили эту, подороже, покрепче. Но теперь он стал спокойнее. Как думаете, майстер-инквизитор?» — спросила она с надеждой. «Быть может, это означает, что он начинает входить в разум? Ведь тот охотник сказал, что это случится рано или поздно». «Будем надеяться», — неопределенно отозвался Курт. Задать вопросы о том, как давно Хагнер стал столь терпимо относиться к своему положению, он не успел. Сквозь уже привычный шорох сухого снега о стены и ставни, откуда-то издалека, приглушенный воем метели, донесся перекатистый грохот. Точно бы где-то там, за задней стеной, обвалился невысокий бревенчатый дом. Мгновение в комнате висела тишина. Волк на полу приподнял голову со связанных лап, выставив торчком острые уши и напрягшись. «Что это было?» — шепотом спросила Амалия, и Курт, встряхнувшись, отмахнулся. «Неважно, но что бы то ни было, это явно не в порядке вещей. А стало быть, сейчас Ян помчится в нашу комнату, чтобы нас разбудить. А нас там нет. Бруно, живо вниз. Отвлеки, задержи, заболтай, сделай что угодно. Только не пускай его на второй этаж. Амалия...» — продолжил он, когда помощник, коротко кивнув, выскользнул за дверь. «Теперь ты. Я могу оставить тебя с ним наедине в запертой комнате?» «Не в первый раз, я ведь говорила. Что происходит, майстер-инквизитор?» Сама себя оборвала она, нервно обернувшись на окно. «Что это было?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Курт, честно отступая к двери. «Я вернусь, когда все разрешится, что бы там ни началось. Сидите здесь, ни движения, ни звука, и надеюсь, что Максу не придет в голову взвыть. Вот тогда начнется подлинное светопредставление».